Учитывая, что в ангаре работала девушка с тремя отморозками, ничего хорошего мне в голову не пришло. До начала работы еще почти час, рано сюда прибыл, время с учетом внедрения чипа я взял с запасом. Рабочих, которых можно было позвать на помощь, рядом не оказалось. В общем, пришлось самому зайти в ангар и посмотреть, что там происходит. Само собой, ничего хорошего я там не увидел. Три отморозка навалились на девушку, она часто приходила раньше времени, как и эти трое. Хотя последние заявлялись сюда явно с каких-то гулянок, видно опасались своих родителей, вот и не прогуливали. С отчаянно брыкающейся девчонки стягивали одежду, все уроды при этом хихикали. Наверное, в этом мире имелись какие-то наркотики или еще что-то, они явно были не в себе. Я не самый приличный человек, да и лишние проблемы мне совсем не нужны. Если бы тут прессовали парня, просто нашел бы мастера, это его проблемы, но сейчас пытаются изнасиловать девчонку, хоть и совсем мне незнакомую. Я прекрасно понимал, что справиться с этой тройкой голыми руками не смогу, а учитывая их состояние, они меня просто затопчут. Вот тебе и развитый мир, а в этих долбанных ангарах нет ни одной камеры. Троица так увлеклась своим занятием, что меня даже не заметили. Я снова выглянул наружу в надежде, что увижу хоть кого-то. Конечно, можно было грозно закричать на наркоманов, но меня просто пошлют и я потеряю внезапность, поэтому решил действовать молча. Схватил подвернувшуюся под руку арматуру, после чего подскочил сзади к главному действующему лицу и заводили, тому самому, который меня избил, после чего обрушил на него свое оружие. Целился по плечу, но этот урод в самый неподходящий момент дернул своей башкой, они все двигались как-то странно, в результате мощный удар пришелся как раз по затылку. Только теперь меня увидели. Парень, которого я ударил, упал на девушку, заливая ее своей кровью, ну а двое других просто шарахнулись в стороны, отпустив свою жертву. Девушка завизжала так, что у меня чуть перепонки не лопнули, парни переводили испуганный взгляд со своего друга, которому прилетело по башке, на меня, драться они даже не помышляли, приходя в себя от шока. Ударил я крепко, теперь этот паренек мог запросто подохнуть. «Хватит орать!» – зло рявкнул я на девушку. «Беги за доктором!» Девушка послушалась, столкнула с себя тело парня и умчалась. «Тебе конец, придурок!» Наконец-то вышел из ступора один из них. «Тебя теперь на куски порвут!» «Ты хоть знаешь, кого ты убил?» Восклицательные и вопросительные знаки. «Не убил!» – проворчал я, нащупав пульс. «Так что заткни свою поганую пасть и лучше подумай, что с вами будет за изнасилование. Мы ей ничего не сделали», — тут же завопил второй. «Да и вообще, это Артур предложил немного поразвлечься. Так и сказал, с этой голодранки не убудет. На моем считывателе имелась камера, которую я тут же включил, чтобы снимало все, что происходит и что говорят эти двое. Вот же идиот, надо было сразу это сделать, просто не привык к такому аксессуару, вот и не включил его вовремя. Вряд ли его отец с этим согласится», — ухмыльнулся я. «Так что готовьтесь понести наказание. У нас родители тоже непростые», — гордо сказал парень, а потом его понесло. Ошибочка вышла, не пришли они в себя, вот и начали рассказывать про все свои прегрешения, я же все исправно записывал. Жаль, что вскоре набежала толпа и эти два идиота заткнулись. Мой мастер третьего класса, осмотрев место преступления, подошел ко мне. «Советую позвонить своей матери, если не хочешь, чтобы тебя на куски порвали», — тихо сказал он мне. «Не стоило тебе самому лезть, ну или действовать вот так жестко. Думаете, по справедливости разбираться не будут?» — спросил я. «За девушку заступился, она этого отрицать не будет. Ты откуда такой взялся?» — посмотрел он на меня как на идиота. «Справедливость. Если найдешь такое место, где все по справедливости, меня туда позови. Этот не подохнет», — глянул я на парня, которого как раз выносили из ангара. «Не знаю», — пожал он плечами. «Матери своей позвони, она в серьезной организации работает, авось обойдется. Ты неплохой парень, не хочется, чтобы тебе или голову отвернули, или навсегда вот этим должен остался. Если станет совсем все печально, то позвоню», — пожал я плечами. «Идиот», — сделал вывод мастер. «Как оказалось, мать умудрялась контролировать меня даже на работе или попросила мастера за мной присмотреть, не зря же она расспрашивала, кто у нас старший. Тот факт, что меня совсем недавно отметелили, мало кого встревожил, никаких разбирательств, подлечили и довольно с меня. Сейчас все закрутилось по-взрослому. Первыми на место происшествия примчались служители правопорядка и начали опрашивать свидетелей, причем прямо в ангаре. Хорошо, что девушка ничего не скрывала и говорила правду, мне стало казаться, что все обойдется. Меня допрашивали после, а рядом со мной постоянно держалась пара крепких ребят. Я даже рта раскрыть не успел, как примчалась моя мама и не одна, наверное, с ней был адвокат. Законы он знал хорошо, кроме этого умудрился убедить служителей правопорядка отойти в сторону, чтобы побеседовать со мной наедине до допроса и каких-либо обвинений. «Корби, ты им ничего не сказал?» – спросил он у меня. «Нет», – покачал я головой. «Хорошо», – кивнул мужчина. «Еще у меня есть запись, где эти двое сознаются в том, что тот, кого я по башке ударил, предлагал им изнасиловать девушку». «Отлично», – обрадовался адвокат. «А ну-ка, скинь ее мне». «Ты зачем вообще в драку полез?» – не выдержал Ринада. «А если бы они тебя убили?» «Похоже, тот факт, что я кому-то проломил башку, ее не сильно тревожил. Я же единственный сыночка, вот и переживает за меня, а не за каких-то богатеев. Меня допросили, задерживать не стали, я даже немного успокоился, уже думал, что все обошлось. На следующий день тоже все было тихо, этих трех ребят я больше не видел, видно родители их забрали или просто уволили, мой мастер об этом не знал. Разборки начались через неделю, когда я заступил на новую должность, немного поднявшись из низов. Мне как мастеру-инженеру второго класса доверили другую работу. Вот тогда мной снова заинтересовалась служба по охране порядка. Прибыли на работу, после чего меня арестовали и сопроводили на допрос. Теперь уже вежливых людей они из себя не изображали, хоть не били и на том спасибо. Ошарашили первым же вопросом. С какой целью вы хотели убить сына почетного гражданина свободной галактической зоны? Спросил следователь, со злобой глядя на меня. А где мой адвокат? Вместо ответа спросил я. Так и запишем, уходит от ответа, ухмыльнулся мужчина. Послушай меня, мальчик, твой адвокат скоро будет, но я тебе не советую его ждать, он не поможет. Давай, рассказывай, когда ты принял решение пойти на убийство и радуйся, что ты только сильно покалечил человека, сейчас он в тяжелом состоянии, но пока живой. Это ты после драки решил с ним так поквитаться? Я пытался защитить девушку, которую эти парни хотели изнасиловать, пожал я плечами. Калечить никого не хотел, целился в плечо, но этот Артур сам своей пустой головой дергал как припадочный. Ну да, сам об дубинку ударился, бывает, а ты совершенно случайно взял ее в руки. Так все было, не знаю, на что надеялся этот человек, он разными заходами пытался сделать так, чтобы я сознался в том, что хотел убить человека специально. Само собой, я все отрицал, напирая на то, что заступился за девушку. Наверняка меня сейчас снимают, я тоже хотел включить камеру, но сделать это не получилось, видимо как-то могут отключать такие устройства, впрочем, зайти в свой считыватель я смог. Когда следователь пошел на второй круг, мне пришлось замолчать, к этому времени как раз прибыл мой адвокат. Забавно, но почему-то после его прихода меня увели в камеру. Мой считыватель снимать не стали, со мной тут же связалась встревоженная Ринада. Она всячески пыталась меня успокоить, посчитав, что я схожу с ума от страха, пришлось мне ее успокаивать. Я поговорил с адвокатом, надо сказать, он меня не порадовал. Медицина тут хоть и на высшем уровне, но парня я покалечил серьезно, сейчас он в коме, поврежден мозг. Его восстановит, в себя он точно придет, но на это уйдут огромные средства. Что мне за это грозит? Не стал я ходить вокруг да около. Врать не буду, ничего хорошего тебя не ждет, признался адвокат. Даже если бы девушку изнасиловали, то ты все равно покалечил человека, а это карается законом, несмотря на то, что своими действиями ты, по сути, предотвратил преступление. Если бы покалечил или даже убил простого человека, например, какого-нибудь рабочего, то мы бы смогли тебе помочь. Власти бы даже поблагодарили тебя за достойную гражданскую позицию, но в нашем случае в дело вступили деньги отца Артура. Ты знаешь, кто это такой? Нет, не знаю, но судя по его охране, этот человек очень непростой. Да уж, непростой, засмеялся адвокат. Это владелец одной из серьезных корпораций по производству межпланетных кораблей, невероятно богатый человек. А как его имя? Уточнил я. Адонис Милтон, ответил адвокат. Да какая разница, как его зовут? Тебе нужно знать только то, что он очень богатый и влиятельный человек. Судя по тому, что сейчас началось, деньги нужным людям он уже отправил, подключил свои связи, чтобы стереть тебя в порошок. Все знают, что его сын Артур – редкостное дерьмо, но его папашка посчитал делом принципа, чтобы никто не смел поднимать руку на его отродье. Значит, этот богатей вложил огромные деньги, чтобы меня уничтожить, а та корпорация, где работает моя мама, не готова вкладывать такие деньги, чтобы меня спасти. «Молодец, соображаешь», – кивнул мужчина. «Случись что-то подобное с твоей мамой, а она одна из ведущих специалистов, то вложили бы еще больше, чтобы не дать ее в обиду, а вот на тебя наше руководство такие деньги тратить не готово, как-то так. Конечно, согласно нашему контракту, мы готовы бороться за тебя в суде честным образом, но сейчас все решат деньги, поверь моему опыту. Впрочем, сильно тебя наказывать не будут, побоятся, что в этом случае мы поднимем лишнюю шумиху, а Денису Милтону такое тоже не нужно». «Понятно, все уже решено», – кивнул я. «Вы можете хотя бы приблизительно сказать, что мне грозит?» «Могу сказать точно», – усмехнулся адвокат. «Во-первых, это тюрьма максимум лет на 5, а во-вторых, ты можешь принести извинения, после чего отработать нанесенный ущерб почтенному семейству. Врать не стану, тюрьма будет предпочтительнее, потому что они могут меня убить», – уточнил я. «Зачем убивать, если можно получить себе раба, который всю жизнь будет работать за еду?» – усмехнулся мужчина. «Тебе никто не даст закрыть долг, только и всего. Каждый раз из-за тебя будет происходить какая-нибудь неприятность, и твой долг будет постоянно увеличиваться. Впрочем, если Адонис будет присутствовать на суде, сделай покаянное лицо и извинись, лишним не будет». «Понятно», – тяжело вздохнул я. «Мне придется сидеть здесь до суда, постараемся вытащить, чтобы находился дома». «Не такой ты и злостный преступник», – заверил меня адвокат. «Кстати, твоя мама очень хорошая женщина, а такого специалиста, как она, надо еще поискать. В общем, она попытается избавить тебя от срока, но советую отговорить ее от этой затеи. Поверь, мы и так сделаем все, что в наших силах, и даже если она вложит все свои деньги, то все равно ничего не изменит. С сильным не борись, с богатым не судись», – проворчал я себе под нос. «Отличная фраза», – воскликнул адвокат. «Надо будет запомнить. Выпустили меня через несколько часов. Пока был в заключении, удалось как следует выспаться. Надо сказать, что камеры тут неплохие, по крайней мере, та, в которой я находился. В ней стояла кровать, кресло-стол, туалет отдельный, сидел я в одиночке. Уверен, что это не для того, чтобы ограничить общение, потому что по своему считывателю я мог войти в сети, связаться с кем угодно. В общем, мое общение никак не ограничивали. Удалось узнать, что за человек этот Адонис Милтон. Когда я все про него узнал, то сразу же погрустнел. Если этот хмырь захочет меня размазать, то запросто это сделает без сильных покровителей. Оставалось надеяться на то, что он сам в курсе того, каким дерьмом является его сыночек и не станет сильно лютовать. Видел я, как он выписывал ему пощечины, не постеснялся провести воспитательную беседу на глазах у всех присутствующих. На выходе из здания меня встретила мама, вроде бы совсем недавно была спокойная, но едва увидела сыночку, как тут же зарыдала. «Все нормально», — обнял я ее. «Жаль женщину, у нее от меня одни проблемы и неважно, что не сильно в этом виновен. Прорвемся». «Да как же нормально», — запричитала она. «Ты хоть понимаешь, что тебе грозит?» «Уже рассказали», — улыбнулся я. «Да ладно, не печалься. Поехали домой, авось все обойдется». К сожалению, ничего не обошлось. Суд состоялся через 2 недели, в это время никто на мою свободу не посягал, я продолжал спокойно ходить на работу. Кстати, на работе отношение ко мне стало намного лучше, чем раньше. Видно, понравилось простым рабочим, что я проломил голову обнаглевшему богатею, даже здороваться начали. Переживали вполне искренне, уже все были в курсе предстоящего суда. Я поговорил с Ренадой и попросил не пытаться ничего делать, и тем более не пытаться подкупить судью, все равно не получится. Скорее всего, адвокат уже рассказал женщине, что вообще происходит, он ее тоже успокаивал и уверял, что даже в самом худшем случае мне дадут не больше 3 лет. Имелась даже вероятность того, что я останусь в городе, что-то вроде исправительных работ с ограничением передвижения и общения с близкими. Считыватель никто забирать не собирается, могу свободно общаться с Ренадой хоть каждый день, только личные посещения раз в неделю. Нам очень повезло, что Адонис был в отъезде, когда его сынок тут чудил, поэтому он не приступил сразу к моему уничтожению. Местный суд был очень похож на земной, люди также собрались в большом зале. К моему удивлению, народу пришло немало, наверное, адвокат расстарался, чтобы судья не сильно наглел, к тому же велась съемка. Никаких изощренных схваток адвокатов не было, просто всем сообщили, для чего собралось это почтенное собрание, после чего зачитали, в чем меня обвиняют. Выставляли все так, как будто я сам был во всем виноват, ударив ни в чем не повинного человека. Кстати, девушка, за которую я заступился, не пришла, вроде как это малозначительный факт. Вспомнили и про нашу так называемую драку с Артуром. Как оказалось, мы с ним именно подрались, а не он меня просто избил. В общем, делали все, чтобы выставить меня злодеем, скорее даже мстительным злодеем. Разумеется, мой адвокат рассказал реальную версию всего произошедшего, но это мало мне помогло. Его слушали с вниманием и почтением, по-другому и быть не могло, все знали, из какой он организации, но тут все решали деньги. Похоже, во всех мирах все решают именно они. Для меня запросили 5 лет тюрьмы, что вызвало недовольный ропот среди присутствующих. Тут судья выставил себя честным и невероятно справедливым, предложив мне 2 выхода из неприятной ситуации. Либо 5 лет тюрьмы, и не в колонии поселения, а реальной тюрьмы, либо идти на службу к Адонису и отрабатывать причиненный ущерб. Похоже, богатею я даром не был нужен, потому что сумму выставили такую, что я от удивления чуть челюсть на пол не уронил. После непродолжительного спора и наезда на судью моего адвоката, суд вынес решение. За нанесение оскорбления Артуру Милтону меня приговаривают к 3,5 годам тюрьмы на планете Клигант. После произнесения названия планеты зал удивленно охнул. Меня подобное поведение людей немного напугало. Даже на 3,5 года тюрьмы не так отреагировали. Глава 5. Планета Клигант в простонародье больше известна как планета преступников. Туда ссылали самых матерых бандитов, которым не могли присудить ничего, кроме смертной казни. Насильники, убийцы, захваченные космические пираты, мятежники и прочие не самые порядочные граждане. Об этом я узнал позже, прочитал в сети, а вот на суде поднялся изрядный шум. Похоже, даже мой адвокат не ожидал от судьи такой наглости, отправить парня за нанесение пусть даже особо тяжких побоев, по сути, на смерть. Все его благодушие и дипломатичность сразу же куда-то пропали. «Ты что, старик, совсем рехнулся?» Восклицательные и вопросительные знаки, зло спросил он. «Увидел в этом мальчишке матерого преступника, что ли? Не забывайте, с кем разговариваете!» Проскрипел судья. «Иначе что?» Ухмыльнулся адвокат. «Ты тоже не забывай, взяточник, с кем сам разговариваешь и какие силы я представляю. Дальнейшей перепалки я не слышал. Меня увели и впервые на моей памяти надели что-то вроде наручников. Поместили в ту же камеру, в которой совсем недавно сидел. Я приступил к изучению планеты Клигант. Не зря ее называют планетой преступников. Тут вроде бы и охрана имелась. Только жили они в определенной области и на заключенных им было абсолютно наплевать, как и на все их дрязги. На планете имелись города, почти полностью состоявшие из преступников, вечно делящих территорию. Одиночкам выжить очень трудно, или вступишь в банду и станешь вымогать деньги у тех, кто послабее, или же тебя будут доить как корову. В общем, перспектива так себе. Конечно, можно было стать простым рабочим, стараться развивать свои навыки, но даже в этом случае не факт, что получится покинуть планету, когда закончится срок. Главари преступных банд, контролирующие все сферы жизни, с большой неохотой отпускают дойных коров. Существовала еще одна проблема: а вдруг Адонис за своего сыночка меня уже заказал? Там запросто могут окрутить голову, а моей матери скажут, что заболел и умер, с кем не бывает. В общем, подставили меня сильно, надеюсь, у адвоката получится что-нибудь сделать. Ни хрена у него не получилось. Единственное, что эти сволочи сделали, так вогнали Ренаду в долги. Помощь мне у них не получилось, зато смогли дать женщине огромный кредит, тем самым еще сильнее привязывая к своей корпорации. Хорошо, что с этими деньгами она не пошла подкупать судью, женщина просто хотела хоть как-то повысить мне шансы на выживание. Прямо из камеры в сопровождении охраны мы поехали в центр по установке чипов, где я повысил классы по всем показателям. Она мне еще и в дорогу хотела денег дать, точнее перевести. Пришлось отказываться, дело едва не дошло до ругани. Меня отправляли в место, где всем руководят бандиты, а это значит, что мой счет обязательно проверят, было такое опасение. Конечно, можно было строить из себя героя, но никто не отменял пытки, все равно заставит сделать то, что им нужно. Перед Ренадой, этой славной и доброй женщиной, я был в неоплатном долгу. По сути, она заботилась о своем сыне, но все равно сердце обливалось кровью, когда я видел ее плачущую. Нам дали поговорить всего 5 минут, во время которых я ее уговаривал, чтобы не вздумала слать мне деньги, сам заработаю, предприятий на планете преступников тоже хватает. Я заработаю, из кожи вон вылезу, но буду зарабатывать и посылать ей деньги. Также предупредил ее, чтобы не названивала мне каждый час, сам буду звонить, для остальных я буду сиротой, так проще. Неизвестно, как разная мразота себя поведет, когда узнают, что моя мать работает в престижной компании. То, что я нагнетаю обстановку или веду себя недостойно, мог подумать только недалекий человек или человек, который никогда не имел дела с криминалом. Мне доводилось с ними сталкиваться, правда, тогда была поддержка и все обошлось, гораздо хуже дела обстояли у одиночек. Организованная преступная группировка могла сломить любого, особенно, если власти бездействуют. Сейчас меня отправляли в такую дыру, где властью, по сути, были самые жестокие и умные бандиты, которые смогли забраться по головам на самый верх преступной иерархии. Думал, что нашел хоть один позитивный момент в своем незавидном положении, полетаю на настоящем звездолете, но и тут не судьба. На звездолет нас погрузили, только оказались мы просто в железном ангаре со множеством сидений. Тут не было никаких иллюминаторов, так что посмотреть в открытый космос не получится. Хорошо, что удалось хотя бы рассмотреть огромный космодром. Как оказалось, преступников и в этом мире хватало. Космолет был огромным, даже не могу сказать, сколько уголовников здесь собралось, наверное, не меньше 10 тысяч. Страшно представить, в какие баталии превращаются разборки разных группировок, наверняка ведутся целые войны. По многим было видно, что попали они сюда за дело, явно уголовные рожи, хотя хватало и приличных людей, по крайней мере, с виду. Все сидели вперемешку, и мужчины, и женщины. Были даже совсем молодые девушки, впрочем, по местным меркам я тоже сопляк. Вели себя все на удивление скромно, даже самые отпетые отморозки. Впрочем, скоро мне стало ясно, почему все такие вежливые и небуйные. 2 сидящих рядом человека что-то не поделили, не подрались, а всего лишь повысили голос, так вот их тут же начало бить током, а потом охрана еще и дубинками добавила, похоже, дубинки тоже электрические. Избили 2 несдержанных товарищей так, что они минут 30 не приходили в сознание. Нужно ли говорить, что врачи к ним на помощь не примчались? В общем, было понятно, что церемониться тут с нами никто не будет, даже если убьют, то с конвоиров никто за это не спросит, мы же в их лице самый отъявленный сброд. Не знаю, как далеко находилась планета Клигант, но просидели мы в неудобных металлических креслах больше суток. Нам не давали пить, есть, даже сходить в туалет, некоторые, судя по запаху, сходили прямо под себя, опасаясь обращаться к охране. Как мне кажется, именно из-за этой вони охрана и перестала к нам заходить. Впрочем, никто не пытался выяснить отношения, а встать мы не могли, потому что прикованы к креслам. Понемногу люди начали беседовать друг с другом и знакомиться. Я ни с кем общаться не хотел, но одного из моих соседей это мало интересовало. «Первый раз на Клигант отправляешься?» – спросил он у меня, видно устал сидеть молча. «Первый», – кивнул я, даже не посмотрев на своего собеседника и давая ему понять, что не намерен продолжать разговор. «Повезло, я уже 3-й раз там буду», — усмехнулся он. «За что тебя?» — проломил голову сыну влиятельного человека, все так же холодно ответил я. «Тебя как зовут?» «Меня ТГМ кличут. Корби», — представился я, уже с интересом взглянув на собеседника. «Ну а что, если он сюда 3-й раз попал, может и правда что-то умное скажет?» «Так вот, Корби, не стоит обманывать людей на ровном месте», — ухмыльнулся мой собеседник. «За 1 проломленную голову на Клигант не отправляют, туда попадают только заслуженные люди. Ты бы сам поменьше людей обманывал», — влез в разговор еще один осужденный. «Иначе такого заслуженного самого прибьют», — говорил здоровенный мужчина, чьи габариты заставят уважать любого. Правда, на моего щуплого на вид собеседника он не произвел никакого впечатления. «Уважаемый, не надо лезть в разговор незнакомых людей, как к ребенку обратился Тагай. Это как минимум невежливо. Хорошо, что я человек добрый и незлобивый, иначе бы по-другому тебе объяснил. И в каком это месте я обманул юношу? Вроде правду сказал. Тебя бы во время первой ходки убили, ты только свою пасть открыл. Как я тебя тут же убить захотел, не нравишься ты мне. Когда мы прибудем на планету, я тебя найду, а потом на твоих же кишках повешу. Вот всегда так, пожаловался мне Тагай, после чего повернулся к здоровяку. Все время кто-то кидает пустые угрозы. Тебе следовало сказать, что ты попытаешься меня найти, после чего попытаешься убить. Искать меня не придется, прятаться не собираюсь, а вот насчет убийства, это мы еще посмотрим, как у тебя получится это сделать. Посмотрим, проворчал здоровяк, но от дальнейшей перепалки отказался. Видно, призадумался, а стоит ли вообще нарываться. Так за что ты тут на самом деле? Снова обратился ко мне Тагай. Только не надо говорить про проломленную голову. Сами же против того, чтобы я врал, пожал я плечами. Это правда, проломил голову сынку влиятельного человека. Скажу больше, я его даже не убил. Вот папашка ради сынка расстарался так, что я сразу же попал в криминальную элиту. Ну, дела, а, протянул Тагай. Ты не переживай, держись меня и все у тебя будет замечательно, меня там знают. Мне почему-то сразу захотелось держаться от этого человека подальше, больно у него плутоватое лицо, такое обманет или вообще подставит. Да еще и паранойя начала развиваться, а вдруг этого человека подкупил мой недоброжелатель и свернут мне мою голову. Скверным было то, что этот человек всегда будет рядом, и выводить нас будут вместе, затеряться в толпе никак не получится. На этот раз пересадка происходила в космосе. Само собой, в открытый космос мы не выходили. В огромный ангар космолета просто залетел корабль поменьше, принял нас на борт, после чего мы отправились на планету, где нас ждал торжественный прием. Солдат тут было очень много, имелись даже какие-то роботы, возможно, в них тоже были люди, не знаю, пока с подобным не сталкивался. Всех нас в очень неприглядном виде построили перед представительным мужчиной в форме, наверное, он тут главный. Я очень рад, что на нашу планету прибыла новая порция никчемных, жалких и вонючих тварей, начал он свою приветственную речь. Я тот, которого должна видеть каждая шваль по прибытию на мою планету, вы должны знать своего господина и того, кто здесь главный. Перед вами находится город, вы сможете туда попасть только тогда, когда отбудете весь срок заключения. Уверен, кому-то из вас уже сказали, что за примерное поведение отпускают раньше, но это наглая ложь. Например, я уверен, что никто из вас никогда не сможет исправиться и стать приличным человеком, а значит, моя задача сделать все, чтобы вы остались тут навсегда. Но ведь по закону, заорал кто-то, но после этого негодующий крик сменился воем от боли. На Клигунде я закон, ухмыльнулся мужчина. Впрочем, можете попробовать прибыть в мой город раньше срока, вдруг вас и правда помилуют, что сомнительно, вопрос о помиловании решают мои люди. Врать не буду, мне наплевать на то, что вы будете делать на этой планете и чем заниматься. Можете отойти подальше от города и перерезать друг другу глотки, это ваше дело. Я дам вам ровно сутки, чтобы вы определились, где будете работать и куда отсюда отправитесь, дальше вас развезут по местам вашего будущего проживания. На этом все, на обратную дорогу вы должны заработать деньги, не советую лениться. Об этом я читал, сейчас мы уже находимся на территории тюрьмы, с помощью считывателя можно запросто найти работу, я еще перед отъездом этим занимался. Платили тут очень мало, хватит только на еду и дешевую ночлежку. Правда, еще была информация, что можно зарабатывать как-то нелегально, но нужно найти знающих людей. Может и правда с Тагаем пойти, вон ему вообще на все наплевать, сверлит довольным взглядом того здоровяка, действуя ему на нервы. Большая часть прибывших, в том числе и я, дружно уткнулись в свои считыватели, мало кому хотелось проверять, что будет через сутки. Как нам было сказано, через сутки местные власти сами найдут работу, но она нам очень не понравится. Корби, я так понимаю, у тебя все первого класса, отвлек меня Тагай. Только инженер второго класса, соврал я, остальное первого. Хочешь работать на меня, предложил он. Могу тебя к себе помощником взять, будешь выполнять разные поручения, если есть желание вступить в одну из группировок. Такого желания у меня не было, как и вообще идти к этому человеку, слишком он навязчив. Он был не один, рядом с ним было уже около десятка человек, явно не первый день знакомы. Спасибо за предложение, улыбнулся я, но я сам что-нибудь поищу. Правильно делаешь, что никому не доверяешь, рассмеялся он. Ладно, пробуй сам найти, может, получится. Больше он ко мне подходить не стал, убыл вместе со своим сопровождением. Работу я себе нашел, также оператором дрона на пищевом предприятии. Я знал, откуда меня и остальных заключенных будут отправлять на это предприятие, поэтому сразу туда направился. Пришлось еще почти целые сутки сидеть на местном вокзале, хорошо хоть покормили какой-то бурдой. Многие заключенные уже сбились в кучки по интересам, наверное, всего несколько человек сидели как одиночки. Мы привлекали к себе внимание, уверен, что некоторые рассматривали нас как легких жертв. Но неподалеку находилась охрана, из-за чего никто не горел желанием устраивать беспорядки, на подобное реагировали очень жестко, скорее даже жестоко. Надеюсь, меня не начнут испытывать на прочность, едва я попаду в город Батрин и окажусь без охраны. В город, где я планировал работать, мы ехали на почти таком же поезде, как и в нашем мире, разве что внешний вид немного отличался. Его скорость не поражала, не больше 100 км в час, а внутри он был основательно загажен. Вроде бы взрослых людей возит, а все равно разнесли все, что только можно, какое-то неадекватное зверье. Кстати, тут люди уже осмелели, раздавался громкий смех, охрана почти никак на это не реагировала. Город Батрин впечатлил меня так сильно, что я сразу же начал смотреть по сторонам в надежде взять в руки хоть что-то, чем можно защищать свою жизнь. Никогда бы не подумал, что где-то можно увидеть подобное. Мы находились на окраинах совсем недалеко от вокзала, повсюду слонялись толпы отморозков, все поголовно вооружены, причем не только холодным, но огнестрельным оружием. У некоторых даже имелось вполне современное вооружение, видел подобное оружие в сети. Такое ощущение, что все эти граждане были или мертвы, или под воздействием наркотических веществ. То в одном, то в другом месте вспыхивали драки, правда, толпа на толпу не бились, просто один на один колотили друг другу морды. Я нигде не заметил людей в дурацких тюремных комбинезонах, в них щеголяли только вновь прибывшие, а таких было человек 200. Я успел прочитать в сети, что Батрин один из самых спокойных городов, страшно подумать, что происходит в других. Охраны тут не было, возможно, порядок поддерживали люди местного авторитета, хотя бы относительный, чтобы не было всеобщего побоища. Трудно было не привлекать к себе внимание, мы были самыми яркими. Часть вновь прибывших тут же направились к своим знакомым, ну а мы пошли в сторону центра, игнорируя услуги извозчиков. Тут были именно извозчики, не таксисты, людей использовали как тягловых животных. Не знаю, чем они так разгневали местных, но их услугами пользовались. Кроме того, в каком-то подобии телег они не просто ехали, а еще хлестали плетью везущих их людей. Постепенно все мои товарищи по несчастью разбрелись в разные стороны, и я остался совсем один. Дойти до нужного места без приключений мне не дали. «Эй, красавчик!» — услышал я громкий крик позади. «А ну-ка, подожди взрослых теть!» Оборачиваться не стал, уверен, ничего хорошего там не увижу, только ускорил шаг. Если бы находился на земле, то после подобного окрика точно бы остановился. Там хрупкая девушка меня избить не могла, не справилась бы, а здесь дела обстоят совсем по-другому, по внешнему виду лучше не судить. Была надежда, что зовут не меня, но раздавшийся позади громкий топот ни одной пары ног быстро развеяли все надежды. Обернувшись, я увидел, что меня нагоняют 7 женщин, все поголовно вооружены, хоть и не вытащили свое оружие. Они снова заголосили, чтобы не заставлял их бегать, только останавливаться я не собирался. Вместо этого рванулся всех ног, пытаясь удрать от этих девиц. Позади раздался громкий хохот, а потом женщины с улюлюканьем помчались за мной, нашли себе развлечение, кошелки. Надеялся, что смогу добежать до охраняемого предприятия, но и тут мой план потерпел крах. Успел пробежать 300 метров, после чего мне подставили подножку и я кубарем покатился по земле, а когда вскочил на ноги, то уже стоял в окружении довольных женщин. «Куда ты так торопишься?» — наигранно возмущенно спросила одна из них. «Тебя мама разве не учила тому, что нельзя вот так взрослых игнорировать? Они могут обидеться». «Я сирота», — заявил я, — «тем более думал, что вы кого-то другого зовете». «Понятно», — кивнула женщина. «Ну ладно, открывай свой считыватель». «Зачем?» — включил я идиота. Отвечать мне не стали, просто ударили кулаком в живот, отчего я сделал вид,

без сопровождения и в хорошей экипировке говорила о многом. Значит, эта женщина была уверена в том, что сможет за себя постоять, а может, просто известная в определенных кругах личность. Не знаю, бойцом какого класса она являлась, но скрутить эту придурочную ведьму мне не удалось, к тому же она меня била вполне сильно, вкладывала в удары всю душу, я просто защищался. Еле угомонили идиотку, успокоилась только, когда я сказал, что сделаю скидку, иначе бы всем досталось. Мне же будет наука, тут всем плевать, какого ты пола, и даже такая хрупкая девчушка может запросто вколотить в асфальт амбала. Как уже было сказано, дела у меня и моих помощников пошли в гору. Как оказалось, ребята не тратили деньги, которые я им платил. Им удалось накопить на чипы первого класса, стоимость которых была относительно недорогой. В общем, они дружно сходили в город и поставили себе чипы. Теперь на предприятии появилось сразу несколько инженеров первого класса. Они даже неловко себя чувствовали, когда сообщали мне эту новость, как будто должны были спрашивать для этого разрешения. Впрочем, расстроиться из-за появления конкурентов я не успел. Снова выручил Булач. «Хватит ерундой заниматься», — сообщил он мне, придя в наш ангар. «Есть работа посерьезнее, а денег там можно заработать гораздо больше». «Что за работа?» Тут же насторожился я. «Оружие», — ухмыльнулся он. «К тебе же не просто так людей пропускали, а проверяли, можешь ты чинить разные стволы и броню или нет. Второго класса смогу, но нужны запчасти», — сообщил я мужчине. «Только ко мне мало людей приходит. Я тебе и не предлагаю просто ждать клиентов, а потом сообщать им, что не сможешь починить, потому что нет запчастей», — ухмыльнулся он. «Откроем свой магазин и будем толкать все, что ты сможешь починить. С этими вшивыми дронами теперь вон есть. Кому справиться, пусть занимаются. Тем более есть дроны военного назначения. Делим все пополам?» — спросил я. «Конечно», — кивнул мужчина. «Половина тому, кому принадлежит город, а половина нам. Что ты так недовольно смотришь? Это оружие, даже по четверти мы заработаем гораздо больше, к тому же ты будешь под защитой доктора». «Какого еще доктора?» Не понял я. «Доктор – это человек, которому тут принадлежит все и все, и мы в том числе. Он может стереть нас в порошок, и он же может обеспечить защиту».